запах синих виноградин, дразнит и пьяняющая даль. Голос твой и глух, и безотраден. Никого мне, никого не жаль. Голос твой и глух, и безотраден. Никого мне, никого не жаль. Между ягод сети паутинки, гибкий хвост, стволы еще тонки, облака плывут, как льдинки, льдинки, в ярких волнах голубой реки. Облака плывут, как льдинки, льдинки, в ярких водах голубой реки. Солнце в небе, солнце ярко светит, уходи к вам, не пробуй шептать. О, она, наверное, ответит, а быть может будет целовать. О, она, наверное, ответит, а быть может будет целовать.